Глава 42. Президент СКМ Теодор Дэвис потер покрасневшие от недосыпания глаза и закинул в рот таблетку стимулятора. После чего посмотрел на экран монитора, который отображал положение дел в столице, поджал губы и покачал головой. Он недооценил военных и был вынужден констатировать, что потерпел поражение. Штурмовики, которые подчинялись генштабу, смогли сломить сопротивление полиции и спецназа. Опытные воины в тяжелой броне, применяя минометы, гранатометы, мобильные ракетные комплексы, мехстрелков и бронетранспортеры с боями, пробивались к президентскому дворцу и сметали любые преграды. Еще час, максимум два, и все будет кончено. Вояки уничтожат последние заслоны, и его арестуют. Следовало что-то предпринять. Например, задействовать силы флота, который охранял столичный мир. Но адмиралы, охранники, которых Дэвис долгое время прикармливал, заявили, что будут соблюдать нейтралитет. Скоты! Они не верили в своего президента. А он не мог их наказать. И что же делать? Бежать. Иного выхода нет. Необходимо отступить на периферию, укрыться в мирах, которые находятся под контролем секторальных директоров, и уже оттуда вести переговоры. Либо с военными, которые не захотят продолжения гражданской войны, либо с захватчиками. Это как фишка ляжет. Дэвис вызвал своего секретаря Алоиза Кайруса. Тот появился незамедлительно, так как находился в соседнем помещении, где принимал последнее сообщение с фронтов. Чем-то неуловимо похожий на шефа, Алоиз Кайрус, как всегда элегантный и свежий, подошел к столу Дэвиса и склонился в легком почтительном поклоне. «Вызывали, шеф?» «Да». Стимуляторы немного взбодрили главу СКМ, и он был готов принимать здравое решение. «Что нового?» «В столице уличные бои. Резервов нет. В секторах смятение. На линии фронта продолжаются сражения». «Что в Новой Саксонии?» «После орбитальной бомбардировки централы высадили десант. Спустя час отключился маяк последнего узла гиперсвязи». «Выходит, пал еще один мир?» «Да, шеф». «Как оцениваешь наши шансы в столице?» «Мы не удержимся». «Твои рекомендации?» «Необходимо бежать». «Куда?» «Я взял на себя смелость связаться с Альбертом Негоро, и лидер североамериканского сектора обещал принять нас в мире Искра». «Впервые слышу о такой планете. Где она?» «Дикий мир, который североамериканцы осваивали втайне от нас. Система Диоген». «Хитрецы», — протянул президент. «Да», — согласился секретарь. «Однако сейчас скрывать координаты нет никакого смысла. Централы о нем уже знают. А раз так, то Негора решил, что нам тоже можно сообщить координаты его логова». «А как доберемся до Искры?» «Я все продумал. Мы покинем планету на флагмане 22-го тяжелого дивизиона линкоре «Иллинойс». Корабль только что вышел из ремонтного дока, и командир вам предан. Экипаж отборный, люди надежные, не подведут». «Командир корабля Закария Фолкнер, если не ошибаюсь?» «Он самый». «Помню его, служака. Весьма исполнительный офицер и жадный до наград». «Да». «Он уже знает, куда ему суждено отправиться?» «Нет». «Экипаж точно не подведет?» «На борту, помимо экипажа, взвод наших спецназовцев». «Это хорошо. Когда линкор подойдет к Альбертине?» «Он уже на подходе. Станет на орбиту через четверть часа». «Хорошо. Готовься к эвакуации. Все секретные данные стереть. Кого мы сможем взять, реши сам. Кто останется, должен умереть. Ты меня понял? Да, шеф. Кайрус кивнул. Секретарь покинул кабинет Дэвиса, и президент осмотрелся. В помещении не было ничего по-настоящему ценного. Вся важная информация по управлению государством в личном коммуникаторе и в голове. Поэтому вскоре президент покинул кабинет и в сопровождении многочисленных охранников, секретаря и свиты, переступая через тела расстрелянных спецназовцами чиновников правительства, которым не было места на линкоре, направился к собственному шаттлу. Контр-адмирал Закария Фолкнер машинально оправил белую тужурку и представил, как выглядит со стороны. Образцовый офицер флота СКМ, подтянутый и стройный, на голове короткий седой ежик, волос и фуражка. Форма просто идеальна, а погоны блестят восьмиугольными золотыми звездами. Пример для всех военно-космических сил. Взгляд адмирала скользнул по лицам подчиненных. Офицеры его корабля, такие же, как и он, служаки, стойкие оловянные солдатики, верные своему президенту Теодору Дэвису, они были преданы ему, а он, в свою очередь, берег линкор, держал его вдалеке от ожесточенных сражений и платил военным космолетчикам щедрое жалование. Преданность в обмен на деньги и статус. Ничего нового. «Командир!» Миниатюрный наушник Фолкнер услышал голос коммодора Петаччи, дежурного офицера, который находился на ангарной палубе. «Шаттл президента Дэвиса на борту. Через минуту он и его свита будут у вас». «Принял!» Закария Фолкнер не знал, куда должен отправиться, но догадывался, что придется вывозить президента СКМ в безопасное место, и его навигаторы уже проложили курс к ближайшим точкам гиперперехода. Приказ есть приказ, однако в его душе было сомнение. «Готов ли ты, Закария, бросить своих близких, которые остаются на Альбертине, и отправиться на край света за президентом?» Сам себя спросил командир Иллинойса и сразу же ответил: «Нет, к этому я не готов». Открылись двери большого лифта. В сопровождении настороженных спецназовцев в броне и охранников в штатском появился Теодор Дэвис, а за ним несколько чиновников его личной канцелярии и секретарь Алоис Кайрус. «Смирно!» – скомандовал Фолкнер, сделал 3 четких шага вперед и, вскинув руку к фуражке, отрапортовал Дэвису. «Господин президент, экипаж линкора «Иллинойс» в моем лице рад приветствовать вас на борту!» «Вольно!» — бросил Дэвис и прошел мимо командира корабля. «Вольно!» — повторил контр-адмирал и двинулся вслед за главой СКМ, который направился в особые гостевые апартаменты. Коридор и пара поворотов. Стюарды стояли у открытых настежь дверей корабельного жилого комплекса. Спецназовцы черными бронированными статуями застыли на входе, а агенты в штатском бросились проверять помещение. Пользуясь заминкой, Фолкнер спросил Дэвиса: «Господин президент, какие будут приказы?» Не оборачиваясь, Дэвис ответил: «Готовьтесь покинуть систему». «Куда направляемся?» «Координаты получите у моего секретаря». Дэвис вошел в апартаменты, а Фолкнер получил от секретаря дополнительные указания, развернулся и направился на ходовой мостик. На ГКП адмирал подошел к большому иллюминатору из бронестекла и посмотрел на окружающий его черный космос, рассвеченный тысячами огней. Подобно юрким рыбкам скользили эскадрильи аэрокосмических истребителей «Мираж-3000». Висели невозмутимые туши линкоров и авианосцев охранного флота, который по-прежнему соблюдал нейтралитет, а рядом с ними тяжелые крейсера, эсминцы, фрегаты, корветы, тральщики и мониторы. Все эти корабли должны были остаться на орбите, а линкору «Иллинойс» предстояло отправиться в дальний путь. «Нет», подумав о семье, которую нужно бросить по приказу проигравшего битву за власть президента, Фолкнер кулаком ударил в бронестекло. «Что случилось, Закария?» К нему подошел его друг и заместитель капитан первого ранга Вилли Пак, невысокий светловолосый мужчина с азиатским разрезом глаз. «Ничего, Вилли. Просто чувствую себя последним мерзавцем». «Ты не согласен с приказом?» «Верно, не согласен». «И что ты надумал, командир?» Фолкнер посмотрел по сторонам, наклонился к Паку и сказал: «Надо захватить Дэвиса и разоружить его охрану, а заодно вызвать на связь генштаб». «Не ожидал от тебя такого, Закария», — Пак немного помолчал и добавил: «Уважаю». «Ты со мной?» «А куда мне деваться?» «Конечно, с тобой. Моя семья тоже на Альбертине». «В таком случае начинаем. Вызывай командиров корабельной полиции и наших абордажиров». «Есть». После состоявшегося между Фолкнером и Паком разговора командирам подразделений МР и десанта были отданы соответствующие команды, и они, многим обязанные Фолкнеру, разумеется, его поддержали. Покидать родственников и близких людей, оставшихся на Альбертине, никто не хотел, а некоторые понимали, что если они спасут президента, гражданская война продолжится и будут новые жертвы. Поэтому спустя 10 минут началась операция по захвату Дэвиса. Вот только бойцов на борту линкора было не так уж и много. Полурота десанта и взвод военных полицейских, а помимо главы СКМ требовалось атаковать и другие цели. Во-первых, следовало обезвредить минимум треть офицеров корабля, а во-вторых, предстояло взять под контроль рубку связи, которая находилась под охраной президентского спецназа. Фолкнер сыграл на корабле боевую тревогу, приказал открыть арсеналы и вооружить матросов. Взвод десанта атаковал апартаменты президента. Второй взвод десантников, разделившись, начал штурм рубки связи и президентского шаттла. А военные полицейские приступили к аресту и ликвидации офицеров, на которых командир не мог положиться. Командир корабельного десанта майор Найтли надеялся, что сможет застать охранников Дэвиса врасплох. Но они были профессионалами, и как только по коридорам застучали ботинки десантуры, а по внутрикорабельной связи зазвучал голос Фолкнера, охранники заняли оборону и приготовились драться до конца. Абордажиры сунулись к апартаментам, и их встретили шквалом огня. Они отошли и начали забрасывать штурмовиков гранатами, но толку с этого было немного. Проектировщики свое дело знали и предусмотрели укрытие для охраны. Бой принимал затяжной характер, и для майора Найтли время сжалось. Секунды текли, словно минуты. Он огляделся вокруг, прикинул потери в личном составе и решил, что прямой атакой противника, а именно так он уже относился к спецназовцам, не взять. Следовало сменить тактику, и Найтли решился. «Работаем по варианту 2!» Отдал он команду своим бойцам, и они приступили к тому, что умели делать лучше всего. Вариант 2 подразумевал действия на вражеском судне, которое беречь совсем не обязательно. Результат требовался сразу, и к переборкам жилого блока прилепили тяжелые кумулятивные заряды. Десант отошел, и серия взрывов пробила сразу несколько проходов в апартаменты президента. Снова десант перешел в атаку. В проеме полетели гранаты, и началась зачистка помещений. Взрывы, взрывы, взрывы. Следом шквал огня из штурмовых автоматов, и пошли бойцы. Половина блока пройдена, и на пути десанта опять закрытые двери. Снова на переборке лепятся заряды. Подобно консервной банке вскрывается очередное помещение, и все по старой схеме. Так мятежники дошли до последнего помещения зала, в котором укрылся Дэвис. С президентом оставалось всего 5 бойцов, секретари и пара чиновников. «Живее, Найтли!» – подбодрил майора Фолкнер. «Действуй быстрее и жестче! Президент может вызвать помощь, и кто-то из адмиралов охранного флота запросто ударит нам в спину. Никому нельзя верить. Или мы захватим Дэвиса, или нам всем крышка. С Богом!» «Есть, сэр», – по привычке ответил Найтли и посмотрел на оставшихся с ним бойцов. «Сейчас подрыв. Помещение перед нами большое и имеет укрытие, так что вместо обычных применяем фосфорные гранаты. Выжжем всех, а иначе мы трупы. Президента желательно взять живым. Слышите? Желательно. Работаем. А-а-а! Поддержали своего командира десантники, и как только очередные взрывы вскрыли переборку, в проем полетели мощные термитно-фосфорные гранаты, способные плавить даже металл боевой брони. Ярчайшие вспышки. Нестерпимый жар объял комнату для проведения совещаний, и все, кто там закрепился, сгорели в адском пламени, не оставив после себя даже пепла. Все, кроме президента, которого телохранители заранее облачили в боевой модифицированный бронескафандр «Кираса». Задача выполнена, удостоверившись, что Дженкинс, хоть и контужен, но жив, доложил майор на ходовой мостик. «Отлично! Тащи президента в рубку связи!» «Есть!» Связь между Фолкнером и Найтли прервалась, и командир Иллинойса на открытой волне обратился ко всем военным кораблям с историческими словами. «Всем, всем, всем!» Говорит командир линкора «Иллинойс» контр-адмирал Закария Фолкнер. «Изменник Родины, бывший президент СКМ Теодор Дэвис, арестован. Объявляю о своем переходе на сторону генерального штаба ВС СКМ. Готов передать арестанта лично начальнику генштаба Эйнарду Филлипсону». С этого момента для СКМ началась новая эпоха.